Глава 14. Смерть и весна. Человек, скупавший старых кляч и разбитых одров, увел его с собой. У него было маленькое пастбище неподалеку от города, и туда-то он притащил Сумрака. Он пустил его к таким же старым коням, как и он, чтобы держать его там до тех пор, пока кому-нибудь из цыплятников не понадобится туша птицы на корм. Тогда он выберет изо всех лошадей ту, которой меньше всего осталось жить на свете, убьет ее и отвезет прочь. Мышастой лошади казалось недалеко до могилы. Теперь у нее уже не было имени. Она была теперь только цыплячьей сытью. И все, чем она была когда-то, должно было быть стерто треском ружейного выстрела. Но старая лошадь не хотела еще сдаваться. Кое-как она могла еще двигаться на своих разбитых, негнущихся ногах. Лечение помогло ей больше, чем можно было ожидать, и свобода, с которой она могла бродить по пастбищу, оказалась лучшим лекарством. Кроме того, ее старое сердце было еще сильно. Немного мяса уцелело еще на ребрах, и пока хватало травы, она чувствовала себя превосходно. В течение нескольких недель то и дело приходил человек, вылавливал самую жалкую клячу и уводил ее с пустыря. Раздавался звук выстрела, кляча больше не возвращалась. Новых лошадей пригоняли на пастбище, и снова они исчезали одна за другой. Старая мышастая лошадь выглядела так, будто намерена была прожить еще целую вечность. Во всяком случае, человек, осматривая свой табун, всегда находил какую-нибудь клячу, которая собиралась подохнуть раньше. Потом однажды он пришел и снова перебрал всех своих лошадей. На этот раз он остановил свой выбор на лошади, которая прежде называлась Сумраком. Ее поймали и увели точно так же, как уводили других, но звука выстрела не было слышно. Вместо выстрела послышались громкие голоса. Сумрака поставили рядом с клячей, запряженной в легкий возок. Мешок с костями еле держался в оглоблях. Двое людей долго спорили, насколько Сумрак лучше этой клячи. Потом торговля была кончена, и они хлопнули по рукам. Хозяин Сумрака сунул в карман $3, потом клячу выпрягли вон из воска, содрали с нее упряжь и пустили на пастбище к другим одрам. Старое сердце Сумрака дрогнуло от обиды, когда ту же упряжь подняли и бросили ему на спину. Он захрапел, почувствовав, как застегивают на нем сбрую, но запрягший его человек и внимания не обратил на то, что лошади не по вкусу хомут и шлия. Он продолжал прилаживать сбрую, а потом дернул лошадь назад и вдвинул ее в оглобли той самой повозки, из которой только что была выпряжена кляча. Сумрак храпел и косил глазами то в одну сторону, то в другую, когда поднялись оглобли повозки. У него не было сил бороться. Все, что он мог, это храпеть и дрожать и мотать головой. Но когда все было готово и человек, вскочив на повозку, щелкнул кнутом, Сумрак в отчаянии попытался сопротивляться. Он раза два брыкнул гремящую вещь на колесах, к которой был привязан, попробовал вскинуть задом, потом ударился в бегство. Но гремящая вещь бежала за ним по пятам, и к тому же он почувствовал жгучий удар кнута. Удила рвали ему рот, и старая лошадь поняла, что борьба бесполезна. Сумрак поскакал жалким галопом, потом столь же убогой рысью и шагом. Снова ужалил кнут, железо дернулось во рту, и Сумрак, продолжая тащить повозку, свернул в переулок. В конце этого переулка стоял сарай, сколоченный из обломков старых досок и покрытый жестью старых банок из-под керосина. Немного дальше и правее его был еще один сарай, поплоше первого. Он должен был служить сумраку кровом после работы. Здесь его остановили, выпрягли, подвели к кормушке и привязали. Двери конюшни с шумом захлопнулись, и, немного погодя, старая лошадь, продолжая цепляться за жизнь, сунула морду в ясли. Она захватила клочок чего-то, что показалось ей сеном, и стала жевать его, но пожевала недолго. Длинные бурые стебли имели вкус плесени и нисколько не похожи были на сено. То, что теперь лежало у сумрака в кормушке, на прокатном дворе служило ему подстилкой. Это была солома, но солома заплесневелая, из которой не вышло бы даже хорошей подстилки. Сумрак почувствовал голод задолго до наступления утра и часто ночью тыкался мордой в гнилую солому в надежде найти хоть немного стеблей, которые заполнили бы его пустое брюхо. Но он не нашел их. Старый мешок с костями до него в той же кормушке искал съедобного сена и с тем же успехом. Новый хозяин сумрака считал, что всего дешевле выменивать лошадей у цыплятника и давать ему несколько долларов в придачу. Он не намерен был покупать дорогого сена. И на подстилочной соломе всякая лошадь могла протянуть добрых полгода, а там, если лошадь уже не годилась для работы, он всегда мог выменить ее на другую. Цыплятник находил место для всякой, для толстой, для тощей, и не дорожился, когда уступали ему клячу, в которой еще оставалось немного сил. Так из года в год он высасывал последние остатки жизни из каждой лошади, которая попадала к нему в лапы. Земли у него было несколько акров. Половину этой земли составляли голые скалы, посреди которых он держал кур. Для них он покупал или крал немного зерна, но они возмещали его сторицей. И всякий раз, когда он отправлялся в город, у него в повозке была корзина яиц. Другую половину земли он обрабатывал. Здесь росли у него овощи всевозможных сортов. Тут-то ему и нужна была помощь лошади, то для плуга, то для того, чтобы возить овощи в город, а раз уж он был в городе, то и для всякой какой ни на есть работы, на которой можно было зашибить пару-другую долларов. Рано утром началась работа для сумрака. Человек оскалил зубы в улыбку, когда, надевая на лошадь уздечку, взглянул в кормушку и увидел нетронутую солому. «Ничего, ничего. Проголодаться, пока помрешь, успеешь», — засмеялся он. В этот день сумрак познакомился с целой кучей всяких работ и обязанностей. Все они ничуть не похожи были на ту работу, которой когда-то учил его Клинт. Он только и знал, что тащить, тащить и тащить вдоль борозды, потом повороты, обратно и снова вперед. Стоило ему замедлить ход, остановиться в нерешительности, кнут опускался на его спину и заставлял его принимать решение быстрее. Мускулы его, развившиеся под седлом, привыкли к одной работе и теперь нелегко соглашались привыкнуть к другой. Влезать в хомут и тащить за собой тяжесть, можно ли было сравнить эту работу со скачкой за ошалелым быком, с битвами на аренах Родео? Катание по городу всадников и то было лучше. Он чувствовал себя под седлом хоть сколько-нибудь да свободным. А теперь эта упряжь опутала его со всех сторон, он чувствовал себя связанным, ему казалось, что эти ремни обвиваются вокруг его сердца и не дают ему биться. По мере того, как дни собирались в недели, работа в поле и огороде, кнут и гнилая солома начали сказываться на сумраке. Все ему стало безразлично, и обида, и ласка не трогали его равно. Как будто ничего не сознавая, слушался он вожжей, и когда, наконец, с наступлением ночи его вводили в конюшню, он жевал гнилую солому, не замечая ее вкуса, потому только, что она лежала у него под носом. Ему теперь было безразлично все на свете. Среди всех работ, перепадавших в городе на долю владельца Сумрака, в те дни, когда ему удавалось развязаться с повозкой и с фермой, была одна, которой он ждал всегда с нетерпением, при одной мысли о которой он потирал руки от удовольствия. Это была расклейка афиш, объявляющих об открытии ежегодного родео и народных гуляний, которые устраивались в городе каждую осень. И не одна расклейка. В эту пору находилось для него немало других работ такого же рода. Работ, где никто не мог проверить, что сделано им, а что отложено до другого раза. В этот год, как и всегда, он готов был взяться за эту работу. Он запряг старую мышастую лошадь и, прихватив с собой несколько корзин овощей, чтобы не ехать порожняком, покатил в город. Весь день он колесил по городу, выполняя всякие поручения, полученные от устроителей Родео. И весь день гонял старую лошадь рысью, даже тогда, когда на повозке был груз. Позднюю ночью поворачивал он усталую лошадь домой. Для него каждый день казался праздником, потому что в городе была пропасть народа, по большей части приезжего, и с каждым можно было перекинуться словечком, а с иными и наболтаться всласть. Эти приезжие слетались, чтобы побывать на Родео. Почти все они были из окрестных городов, и, что ни шаг, можно было увидеть в толпе широкополую шляпу ковбоя, который приехал, чтобы скакать и арканить, показывать свое искусство в объездке дичков и в работе с быками. А в касса Гранд-отеля шла регистрация скупщиков скота, прибывших из северных штатов. Они съехались сюда, чтобы покупать скот, валом валивший через границу из Мексики. Скотопригонные рынки пограничных городов были полны скота, а гостиницы были полны скупщиками. А в касса Гранд-отеля их было всего больше, потому что между делом здесь можно было и поразвлечься. В городе открылось родео и ночные гуляния. А так как эти скупщики в душе оставались такими же ковбоями, какими были когда-то, они не могли отказать себе в удовольствии поглядеть на объездку брыкливых коней, поглядеть, посмеяться и позубоскалить. «Ей-ей, в городе жизнь кипит», — говорили они. Как-то утром двое приезжих сидели на крытой веранде отеля и толковали о событиях первого дня Родео. Прямо перед их глазами у обочины тротуара стоял телеграфный столб, а на нем афиша Родео с фотографией, дающей свечку лошади, и с описанием подвигов. Серого кугуара, единственной брыкливой лошади, которая по силе и свирепости может справиться с кугуаром, знаменитым в свое время людоедом. Двое приезжих толковали о Родео, и, понятно, разговор зашел у них о сером кугуаре и о том, как он умеет брыкаться. «Ребята говорили мне», — сказал один из них, — что серый кугуар в подметке не годится настоящему кугуару, в смысле норова. Похоже, то был просто дьявол. Они продолжали беседовать на эту тему, когда как раз перед телеграфным столбом, которому прибита была афиша о сером кугуаре, остановилась повозка с зеленью, запряженная мышастой лошадью. Человек на веранде усмехнулся слегка при виде старой лошади, которая стояла как бы для сравнения с знаменитым серым бойцом. Потом, указывая на нее пальцем, заметил: «Глянь-ка, Клинт, не старый ли это кугуар? Цвет-то у них одинаковый». Человек, которого звали Клинтом, улыбнулся было. Но улыбка сошла с его лица, когда он, присмотревшись к старой лошади, увидел, в каком она была состоянии. Потом, заметив у лошади на спине следы седла, он сказал: «Нельзя знать, быть может, когда-то и на нее было трудно сесть, но во всяком случае это было очень давно». «Да», — согласился другой, — Это чудо, как она еще может ползать. Интересно, куда девался этот человек из общества защиты животных, что все вертелся там на Родео? Я охотно помог бы вздернуть на вешалку негодяя, который гоняет такую развалину. Скоро разговаривающие увидели, как из ворот отеля вышел человек с пустой корзиной и взобрался на повозку, в которой запряжена была мышастая лошадь. Он сразу взялся за кнут и за вожжи и принялся работать, чтобы пустить лошадь рысью. Клинт готов был вскочить, когда увидел, как кнут опустился на шкуру лошади, но другой удержал его за руку. «Брось, старина, его живо накроет защита животных». Человек, которого звали Клинтом, уселся снова, но у него все кипело внутри, и он был не слишком словоохотлив, когда его собеседник переменил разговор, стараясь уйти от старых лошадей и тому подобных тем. Он не сразу ответил, когда его приятель повел речь о Северном крае. Правда ли, дескать, что Рокин-Эр через год, через два ликвидирует свои дела? «Почему, скажи-ка?» — спросил он Клинта. Клинт обернулся к нему и, усмехаясь тому, как он ловко перевел разговор на другую тему, ответил. «Надо думать, старый Том чувствует, что скоро его хватит кондрашка, а кроме того, его заели новые компании, и дела у него сходят на нет». «А ты что собираешься делать, когда закроется Рокин-Эр? Ты вот уже сколько раз уезжал оттуда за последние годы, и все возвращаешься назад, будто свет клином сошелся на этих местах». «Я стал оседлым человеком», — сказал Клинт, понемногу заинтересовываясь новой темой. «Ты знаешь тот лагерь, где я объезжал лошадей, когда только начал работать для Рокин-Эр? Так вот, мы с ребятами покупаем этот лагерь у старого Тома Джервиса. Вернее, мы сговорились с ним, что при ликвидации он будет продан нам. Лагерь и 1000 акров прерии вокруг него. Я думаю, этот гурт скота, что я здесь собираю сейчас, последний, который я покупаю для старого Тома. Буду хозяйствовать сам». Пришел последний день Родео, и Клинт в ту же ночь должен был отправляться на север с закупленным для старого Тома транспортом скота. Под вечер он сидел со своим другом на веранде отеля, излагая ему свои планы на будущее. И снова они увидели, как у телеграфного столба, на том же точно месте, что и несколько дней назад, остановилась повозка, запряженная старой мышастой лошадью. На этот раз оба заметили ее сразу, и беседа их почему-то прервалась. Они невольно задумались. Эта старая тень лошади привела им на память жестокие удары жизни, события, которые давно уплыли в прошлое, и дни, которых было не вернуть. Что-то забытое, заглушенное новыми радостями и печалями, заворочилась в душе у Клинта при виде этой лошади. Он не мог оторвать глаз от морды с белой отметиной и прочного костяка, хотя на всем этом лежала печать многих испытаний и перемен. Зеленщик уселся на передок повозки и взялся за кнут. Приятель Клинта, снова пытаясь отвлечь внимание друга, спросил его: «Что стало с той лошадью, с дымкой, которая...» Но Клинта уже не было возле него. Только хлопнула дверь веранды, и в окне мелькнула фигура пробегавшего мимо ковбоя. В мгновение ока он был уже на повозке, бульдожьей хваткой вцепился в оторопевшего зеленщика и сбросил его с передка на землю. В конторе шерифа телефон зазвонил так, что аппарат заплясал на столе джигу, и когда тот поднес к уху трубку, он услышал оглушительный женский визг. «Кого-то убивают кнутом возле касса Гранд-отеля! Ради бога, скорей, бегите скорей!» Шериф появился на сцене и сразу понял, в чем дело. Как человек, знающий свое дело, еще на бегу он постарался выяснить, из-за чего произошла свалка. Он взглянул на старую лошадь, ребра которой протыкали шкуру, и на следы кнута на ее спине. Он знал лошадей не хуже, чем знал людей, и когда он увидел следы того же кнута на лице у человека, который лежал на земле, он усмехнулся и остановился посреди мостовой. «Слышь, ковбой», — сказал он не спеша, — «эдак от него ничего не останется, а нам ведь придется составлять протокол. Мне неохота бегать потом по улицам и расспрашивать, кто это был». Клинт обернулся при звуке его голоса, смерил взглядом шерифа, потом снова наклонился над своей жертвой и сломал кнутовище об его голову. Затем он вытер свои руки и стал выпрягать лошадь из повозки. Этот вечер ушел на расследование. Клинт с шерифом отправился к цыплятнику и узнал от него о зеленщике и его способах обращения с лошадьми достаточно много, чтобы посадить этого человека в холодок и подержать его там малую талику времени. «Я рад, что мы выяснили подвиги этого парня», — заметил шериф, направляясь вместе с Клинтом на извозчичий двор, следующее звено расследования. Клинт с замирающим сердцем слушал рассказ владельца конюшен о мышастой лошади. Сперва он рассказывал о сумраке, потом стал углубляться дальше и дальше в его историю и дошел до того времени, когда по всему юго-западу и другим местам он был известен под именем Кугуара как самая неукротимая и свирепая лошадь, какую только видала страна. Клинт слушал это с гордостью. Он слышал о Кугуаре и его необыкновенных качествах далеко за канадской железной дорогой. И теперь повторял про себя. Дымка никогда ничего не делал наполовину. Но ему хотелось знать, как случилось, что лошадь превратилась в Кугуара. Хозяин не знал этого. Он не думал, чтобы лошадь была когда-либо чем-нибудь другим. «В первый раз», — сказал он, — «ковбои увидали ее в пустыне, в табуне диких коней и с седлом на спине. Никто не заявлял на нее претензий, и так как эта лошадь охотно брыкалась и дралась, ее продали для Родео, и, верьте мне, старому ездоку, она умела брыкаться». «Так», — сказал шериф. «Одно звено выпало, и нам его не найти». Ночью к составу, груженному мычащим и ревущим скотом, был прицеплен паровоз, и длинная вереница вагонов потянулась на север. В заднем вагоне, где было просторней всего, отгорожено было место, а в загородке был ворох хорошего сена, бочонок с водой и старая лошадь мышастой масти. Эта зима не похожа была на другие Дымкины зимы. Первую часть этой зимы он провел как во сне, не отдавая себе ни в чем отчета, не видя ничего вокруг. Клинт поставил лошадь в теплое стойло, наполнил кормушку лучшим сеном, какое можно было достать, и даже на пол послал такое же сено. Вода была тут же, в стойле, и до нее легко было добраться. Потом ковбой накупил на много долларов всяких лекарств и снадобий, которым впору было оживить даже мертвое тело. 2 месяца не было никаких признаков улучшения. Но Клинт продолжал ходить за лошадью, не теряя надежды. Он ввел бы старую лошадь к себе в дом и уложил бы ее в кровать у печки, если бы это могло помочь. Он сделал бы все, что от него зависело, ради того только, чтобы искра жизни показалась в глазах у старой лошади. Но все возможное было уже сделано, и, кладя руку на старый костлявый загривок и трогая старую шкуру, он проклинал весь свет и мечтал дорваться до того, кто довел Дымку до такого состояния. Наконец, после многих дней забот и тревог, Клинт с улыбкой радости начал замечать, что шкура лошади становится глаже. Еще недели, и тонкий слой мяса вырос между костями и кожей. Потом в глазах у лошади появился блеск, и скоро в ней проснулся интерес к тому, что было вокруг. Слой мяса за слоем, а там и жирок, заполняли ямы и округляли углы Дымкиного костяка. Понемногу интерес Дымки к окружающему рос, и он стал даже замечать Клинта, который все приходил, уходил, гладил его и разговаривал с ним. Клинт весь затрясся однажды, когда в разговоре с лошадью он назвал имя Дымка, и лошадь вскинула ухо. Лошадь поправлялась быстро, и к тому времени, когда утихли зимние бури, и где-то вдали показалась весна, не приходилось уже бояться, что Дымке скоро придет конец. Когда дни стали длиннее и солнце теплей, Клинт начал выводить Дымку из конюшни и выпускать его на прогулку на солнце. Дымка часами простаивал на месте, потом уходил далеко, но к заходу солнца он всегда был уже у дверей своего стойла, и Клинт впускал его внутрь. Клинт подолгу смотрел на лошадь, когда она была на свободе, и все гадал, помнит ли Дымка родное пастбище и прежнюю жизнь, или память об этом стерли удары, полученные от чужих людей и в чужих краях. Немного миль было до того места, где он родился, высокие горы, еще покрытые снегом. В этих горах он вырос, по ним он гремел копытцами, когда сосунком играл у матери под боком. В кораль, стоявший рядом с конюшней и навесами, его загнали, чтоб впервые наложить тавро, и здесь же он был объезжен. Но больше всего хотелось знать Клинту, помнит ли Дымка его. Ковбой надеялся, что когда-нибудь Дымка встретит его поутру приветственным ржанием. Клинт чувствовал, если лошадь вспомнит его, она заржет, как бывало. Но утро проходило за утром, Дымка, казалось, полон был жизни и снова стал гладок, как прежде, но знакомого ржания не было слышно. «Да, отбили ему душу», — грустно сказал Клинт однажды, глядя на Дымку. Наконец весна вступила в свои права и прикончила зиму. Зеленые склоны появились на месте снежных террас, и тополи вдоль ручьев выбросили липкие почки. В один из ясных весенних дней, проезжая по прерии, Клинт наткнулся на табун лошадей. В табуне было два молодых сосунка, им было по нескольку дней. И зная, как любят старые лошади таких малышей, ковбой подумал, что вид их может изгладить из сердца Дымки еще несколько жгучих рубцов и вызовет приятные воспоминания. Он припустил за табуном и погнал лошадей к коралю. Когда Дымка, который был в этот день на свободе, увидел табун, он вскинул голову. Потом он заметил двух малышей и, собравши всю быстроту, какая была в нем, понесся напрямик к табуну. Клинт загнал его вместе со всеми другими в кораль и, сидя в седле у ворот, смотрел, как Дымка знакомится с табуном. Увертываясь от копыт и укусов, старая лошадь бегала взад и вперед среди других лошадей, и в глазах у нее появился блеск, которого Клинт давно не видал. Ковбою казалось, будто Дымка улыбается маленьким сосункам. Он удивился, сколько сохранилось в нем жизни и свежести. Дымка вел себя как двухлеток, и Клинт засмеялся. «Клянусь его старой шкурой», — сказал ковбой. «Похоже на то, что он будет жить и радоваться жизни еще немало лет». Потом он добавил задумчиво. «И, может быть, теперь он меня узнает». Он посмотрел на Дымку еще немного и, решив, наконец, что лучше всего отпустить его на волю, выехал за ворота кораля и открыл дорогу табуну. Старая лошадь остановилась в нерешимости, когда табун понесся прочь. Ей хотелось быть с табуном, но что-то удерживало ее на месте. Потом послышалось ржание, и хотя это ржание не было обращено к нему, его достаточно было, чтобы вывести дымку из колебания. Он галопом поскакал к табуну. Один из жеребят полной игры перехватил его на полдороги и, покусывая старую лошадь за бока, бежал рядом с нею, пока они не догнали табун. Клинт сидел на коне и смотрел, как скачет и скрывается за гребнем гор табун. При последнем взгляде на мышастый круп он улыбнулся слегка, но улыбка была грустна, и, глядя вслед ускакавшему дымке, он сказал: «Никогда он меня не узнает». Зеленая трава подрастала на добрый дюйм в сутки, так что Клинту нечего было тревожиться за старого дымку. При всем желании ни одна лошадь не сумела бы умереть в эту пору года на таком пастбище. А через пару дней Клинт мог отыскать своего старого друга и посмотреть, как он себя чувствует на свободе. Но, как назло, привалила пропасть работы, которая задержала ковбоя и помешала ему поехать за дымкой так скоро, как он хотел. А потом, как-то ярким ранним утром, когда он вышел, чтобы набрать ведро воды, утреннее солнце бросило тень на дверь. Когда он поднял голову, раздалось ржание. Клинт выронил ведро из рук от неожиданности и удивления, потому что в двух шагах от двери, блестящая и гладкая, стояла старая мышастая лошадь. Заботливый уход ковбоя поставил ее на ноги, а родная прерия вернула ее к жизни. Конец. Книга озвучена на студии книгозаписи «Ардис» в 2014 году. Текст читал Дмитрий Оргин.